Глава 14. Видение о будущей Скинии. 1933 год. Из сотен людей, посещавших первую евангелистическую кампанию Уильяма Бранхама в июне 1933 года, большинство возвратилось в свои домашние церкви, как только вечерние палаточные собрания закончились. Но некоторые из них были новообращены ко Христу, не имея до того никакой принадлежности к церквям. Многие из этих людей начали приходить на регулярные воскресные служения Билли. Вскоре арендуемый масонский холл стал слишком тесным, чтобы в нем могло удобно разместиться собрание, поэтому Билл вынужден был искать другое здание. На перекрестке улиц 8 и Пен в Джефферсонвилле, недалеко от того места, где он жил со своей семьей, дорога петляла вокруг небольшого, мелкого пруда, заросшего водяными лилиями. Возвращаясь домой из масонского холла, у края пруда, в гуще полевых сорняков, Билли встал на колени и стал молиться о своей непредвиденной проблеме. «Господь, что я должен делать? Куда ты хочешь, чтобы эта церковь перешла?» Он пристально смотрел на круглые зеленые листья кувшинок, плававшие на поверхности воды, как тарелки. Какие красивые были их цветки, розовые и белые. Билли приходил в изумление от лилий пруда. Они ведь начинали расти в таком иле и грязи на дне пруда и пробивались вверх к солнечному свету, пока, наконец, появлялись наружу такими чистыми и изящными. Это напоминало Биллу о его собственной жизни, которая совсем недавно вышла из грязи греха и вошла в солнечный свет любви Иисуса Христа. Каким удивительным был Господь, что смог совершить такое чудо! Затем нечто поразило его, как откровение, прилетевшее стрелой от Божьего престола. Здесь будет стоять его церковь, прямо здесь, где находился пруд с лилиями. Билли встал и прошелся по тростнику у края пруда. Его сердце колотилось от возбуждения. Да, это будет совершенно. Он мог бы построить... Не успел строительный раствор его откровения подсохнуть, как кирпичи сомнения стали градом сыпаться на него со всех сторон. Как же он смог бы купить этот земельный участок и построить на нем церковь, когда он едва мог прокормить себя самого, свою мать и сестру с братьями? Билли был бедным человеком, проповедуя собранию из таких же бедных людей, как и он сам. Во время одной из наихудших экономических депрессий, какие когда-либо обрушивались на эту страну. Многие из мужчин его собрания были безработными. Безусловно, финансировать постройку церкви казалось неосуществимой мечтой. Однако, если это было откровением от Бога, тогда каким-то образом будет проложен путь. Билл обсудил это с членами своего собрания. К его удивлению, объединив свои скудные средства, собрание наскребло достаточно наличных, чтобы оплатить все в рассрочку. За считанные недели были начерчены строительные чертежи, была обеспечена суда, и пруд был засыпан песком. В июле был заложен фундамент, и затем на место стройки привезли бетонные блоки. Но прежде чем поднялся второй ряд бетонных блоков, Биллу захотелось совершить короткую церемонию посвящения, во время которой он желал своими руками заложить первый краеугольный камень на прямоугольное основание. В то утро, когда должна была произойти церемония посвящения, Билл проснулся около 6 часов. Во дворе птицы заливались пением на высоких нотах, в то время как пчелы аккомпанировали им на более низких. Лозы жимолости, росшие под окном его комнаты на втором этаже, наполняли ее благоухающим летним ароматом. Билл долго лежал в постели, заложив руки за голову, жадно впитывая радость этого мгновения и размышляя. «О, великий Иегова, какой ты чудный! Совсем недавно было темно, а теперь взошло солнце, и вся природа радуется». И вскоре духовный мир, который так сильно охладел и покрылся тьмой от греха, также возвеселится, потому что взойдет солнце праведности и исцеление в лучах его. Лежа там, он услышал, как внутренний голос повелел ему встать. Билл встал с постели и повернулся лицом к окну. Вдруг он ощутил в комнате неописуемое присутствие, похожее на давление, но не злое, угрожающее давление. Это присутствие вызывало священный трепет, словно приблизился сам Господь. Билл пристально разглядывал три стены в поле своего зрения. Комната казалась пустой. Затем он повернулся, чтобы посмотреть за спину, и в то же мгновение оказался в видении. Он обнаружил, что стоял на берегу реки Иордан, где Иоанн Креститель крестил Иисуса. Билл проповедовал Евангелие толпе людей, и вдруг он услышал позади себя хрюканье и визг. Он повернулся и увидел большой свинарник, построенный возле самой реки. Эта постройка кишела свиньями, и зловоние там было невыносимое. Билл сделал замечание. «Это место загрязнено, так никогда не должно быть. Это святая земля, по которой ходил сам Иисус». Затем появился ангел Господень и перенес Билла из этого места на перекресток улиц 8 и Пен в Джефферсонвилле. На участке, где раньше был пруд с водяными лилиями, теперь стояло большое здание из бетонных блоков с вывеской «Скиния Бранхама» над парадной дверью. Ангел перенес его вовнутрь скинии. Билл с трудом мог поверить своим глазам. Здание было до отказа забито людьми. Помимо того, что все сидячие места были заняты, люди сидели в проходах между рядами и стояли у стен. В дальнем конце зала висели три креста. Один был впереди кафедры и два по бокам. В этом видении Билл прошел немного за кафедру и сказал: «О, это чудесно! Это славно! Боже, как ты благ, что дал мне эту скинию!» Тогда ангел Господень сказал: «Но это не твоя скиния». «Конечно, это моя скиния», — возразил Билл. «Нет, пойди и посмотри», — повторил ангел. Он вознес Билла вверх и снова опустил его, в этот раз под огромным сводом лазурно-голубого неба. Ангел сказал: «Это будет твоей скинией». Оглядываясь кругом, Билл обнаружил, что стоит в саду. Плодовые деревья, достигавшие высоты около 6 метров, росли в 2 согласованных ряда, образуя проход между ними. В конце прохода росло одно большое дерево, которое находилось на одинаковом расстоянии от каждого ряда. Оказалось, что в одном ряду были яблони, а в другом – сливы. Как ни странно, но они были посажены в большие зеленые ведра. По правую и по левую сторону от Билла, в соответствии с каждым рядом деревьев, стояло по одному пустому ведру. С неба раздался громоподобный голос: «Жатва созрела, а делателей мало!» «Господь, чем я могу помочь?» – спросил Билл. В то время, как он наблюдал, деревья стали похожими на церковные скамьи, которую он видел в видении о своей скинии, а три дерева в конце прохода приняли форму 3 крестов. «Что это значит? И что насчет этих пустых ведер?» – спросил Билл. «Ты должен посадить в эти 2 ведра», – ответил ангел. Стоя в проходе между 2 рядами деревьев, Билл отломал ветку от яблони и поместил ее в пустое ведро в соответствии с тем рядом. Затем он отломал ветку от сливы и посадил ее в пустое ведро с другой стороны. В этих 2 ведрах тотчас же, безостановочно, начали расти деревья, пока они не выровнялись с остальными деревьями в саду. Потом сильный ветер потряс деревья, и голос проговорил: «Ты хорошо поступил. Протяни свои руки и собери урожай». Билл протянул обе руки. В одну руку упало большое желтое яблоко, мягкое и спелое, а в другую руку упала большая желтая слива, мягкая и спелая. Голос сказал: «Съешь эти плоды, потому что они приятны». Билл откусил от одного, а затем от другого. Оба плода оказались сладкими, сочными и очень вкусными. Голос повторил: «Жатва созрела, а делателей мало». Теперь Билл заметил, что на ветках большого дерева в конце прохода, которое по-прежнему принимало форму креста, Гроздями висели яблоки и сливы. Он побежал через весь проход и упал у основания этого дерева, взывая: «Господь, что я могу сделать?» Порывистый ветер так сильно сотрясал деревья, что яблоки и сливы начали градом сыпаться на Билла. Голос проговорил 3 раза. «Когда выйдешь из этого видения, прочитай 2 Тимофею 4». Затем Билл снова оказался в своей спальне. Солнце на утреннем небосводе поднялось немного выше, показывая, что прошло сколько-то времени, пока он находился в видении. Билл схватил свою Библию и открыл 2 послание к Тимофею. Он медленно прочитал 4 главу, размышляя над каждым словом и пытаясь связать ее с этим видением. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Церемония посвящения скинии должна была произойти на перекрестке улиц 8 и Пен. Поскольку был рабочий день, только около 50 человек из его собрания могли присутствовать там, большей частью женщины и дети. В то время как майор Ульрей из Добровольцев Америки вел свой духовой оркестр, Билл под волнующий марш прочно заложил краеугольный камень на влажном цементе. Это действие имело символическое значение, так как Новый Завет провозгласил Иисуса Христа за главным камнем Его Всемирной Церкви, то Билл, поместив краеугольный камень на основание своего нового здания, объявил, что эта церковь будет посвящена принципам заглавного камня Иисуса Христа. Затем люди положили монеты, памятные сувениры и написанные молитвенные просьбы в жестяную банку и поместили ее в полый краеугольный камень. Билл внес свою скромную лепту в виде листка с местом Писания, содержавшим эти пророческие слова. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое».